Отчего? Первым делом от того, что праздник. Кто ж в праздник нанимает? А для чего же вы стоите? Мы-то? А мы для того, что мы выпить пришли. Мы уж тут у эфтого кабака завсегды стоим. И как теперь, значит, выпили, ну и галдим промеж себя. Известно, проклажаемся, потому праздник. А второе дело, у нас артель, и окромя артельных никому постороннему эфтого дела мы не уступим. А ты поди тягайся с артелью, коли хошь. Супротив артели ничего не поделаешь. «Ну, возьмите меня в свою артель», — предложил Вересов. «А какой с тебя прок артели?» — возразил кавалер. «Селенки-то у тебя на грош, а сам, гляди, проешь в день на два пятака. Так что с тебя толку? А ты, я вот что скажу, ты, коли хошь, ступай завтра на голландскую биржу, да там поищи, може и возьмут». «Где взять?» — возразил другой товарищ. «Там ведь тоже дюжий человек требуется, потому там работа еще потяжельче нашей будет. Опять же и то найдет это ихнего брата, туда каженное утро человек 105, а отберут из них в работу 200, а прочие долой, але марш». «Так-то. Вот ты и пойди тут. А ты лучше другой какой работишки поискал бы», — обратился он к Вересову. «Такой бы работишки, которая тебе по сноровистей была бы, чтобы селенку не нудить. Вот примером бы уж по лакейской части. Вид-то какой есть при тебе, аль никакого не имеется». «Вид-то?» — Вересов несколько смутился. «Вид-то? Как же, вид у меня есть». «Покажи его», — бесцельно полюбопытствовал кавалер. Вересов не совсем-то охотно вытащил из кармана билет, выданный ему следователем при отпуске на поруки. Кавалер развернул и по складам стал разбирать его. «Эге, брат, да это у тебя вид-то волчий», — проговорил подозрительно, оглядывая молодого человека. «А еще к нам в артель просится. Работы хочу, место какого? Кто ж тебя с волчьим-то видом на место возьмет, аль в работу какую? Никак это невозможно, потому сейчас, как на этот самый вид посмотрит, так сразу и видит, что ты есть подозрительный человек. Ишь ты ведь, гусь какой, из тюрьмы на поруки отпущен, а сам место ищет. И сейчас каженный хозяин опасаться тебя должен. Почем я знаю, может, ты меня обворуешь, аль еще чего хуже? Ну и шабаш, значит, проваливай себе с Богом. Нет, брат», — прибавил он решительным тоном, возвращая Вересову его билет, «с волчьим видом ни в какую работу тебя не возьмут, окромя мазурничьей. Мазурить — вот это смело можешь, а что все прочее — ни-ни». Грустно и понуро отошел от этой кучки Вересов. Он чувствовал, что в словах кавалера заключалась горькая правда, что и точно никто из простой предосторожности не решится взять к себе на место человека, отпущенного на время из тюрьмы по уголовному делу. «Поди, доказывай ему, что ты невинен, что самый отпуск на поруки удостоверяет уже несколько в этом, что ты взят по ложному обвинению, по одним только подозрениям. Все это так», — уклончиво скажет каждый наниматель, «да все же без этого было бы спокойнее как-то, а теперь все как будто сомнительно». И наниматель по-своему, пожалуй, будет и прав. Тюрьма — плохая рекомендация человеку. Стало быть, в конце концов, что же остается, если ты не имел до тюрьмы прочной оседлости и хоть какой-нибудь, но все-таки прочной собственности и прочного занятия?